Глава 37. Дарина. Сказать, что я была удивлена такому повороту, значит ничего не сказать. Даже водой поперхнулась, но быстро пришла в себя. «А это что было?» — кивнула на его пах. Котов уже взял со стола перед диваном салфетки и приводил себя в порядок. Заклинатель змей достал свою дудочку и показал мне фокус. «Думаешь, я на член куплюсь?» И потом, что значит «будешь моей девушкой», Котов? Мне подобное предлагали, когда мне было лет так 15-20, то есть очень давно. Сейчас я замужем, и давай расставим все точки над «и». Ты набиваешься ко мне в любовнике. Но надо ли мне это?» Он моргнул один раз, другой, потом улыбнулся азартно, глаза засверкали. «Я скучал по твоим шпилькам в свой адрес». «Столько комплиментов и лестных эпитетов за 5 минут. Я польщен». «Зря». «Ну, давай по-честному». «Ха, по-честному? Ты?» Мне хотелось взорваться, но нервничать нельзя. Нельзя. Я пыталась убаюкать саму себя, чтобы не психовать. У меня нет роскоши нервничать и рисковать. Я хочу этого ребенка. Хочу. Когда узнала, даже не поверила. А потом так обрадовалась. Скулы онемели от широкой улыбки, но следом накатил страх. Я должна была сделать все, чтобы сохранить беременность. Мы договаривались с Котовым без последствий, знаю. Но все договоренности с ним — это просто пшик или клочок туалетной бумаги, подготовленный для того, чтобы им подтерлись. Ему было важно пометить меня, кончить без резинки, блядь. Подумал ли он обо мне? Нет. Я только сняла спираль, мой гормональный фон как пес, слишком долго томившийся в будке и сорвавшийся с цепи. Травить себя еще и контрацептивами? А не пошел бы ты! Котов просто вытер об меня ноги, нахал. Пусть катится под гору колбаской со своим членом. Устроил. Подумаешь, мурашки скользнули в трусики. Не сексом единым, как говорится. А у него из преимуществ только это и есть. Годный член. Такого мужчину только в порноактёры и точка. Я гневалась на него, но злилась по большей части на себя. Ведь ему умело удалось запудрить мне мозги настолько, что я была рада возможности скинуть трусики и раздвинуть перед ним ноги. Или просто все к этому и шло в нашем с Олегом браке. Возможно, смутное ощущение, что все не так хорошо, как кажется, давно во мне сидело, но я не давала ему вырваться. Заглушала, обманывала себя. Ты использовал факты себе на выгоду и подстроил встречу с Лидой в ресторане. Скажешь, не так? Договорился с блядью? Надеюсь, ты хотя бы ополоснулся после того, как трахнул ее и побежал ко мне. «Я ее не трахал», — возмутился Котов. «Да, договорился. Раскопал много чего». «И представил все так, будто Олег с Лидой до сих пор любовники». «Уверен, что так и есть», — кивнул Котов. «Не думаешь же ты, что подобная связь прерывается по щелчку? Очнись, Дарина! Он от женушек избавлялся только так, когда они переставали вписываться в их идиллию». «Обвиняешь Олега в убийстве первой жены, что ли?» «Вообще-то я имел в виду разводы, но тебе виднее, конечно». Я покрылась густой краской и сердито отошла к окну, попыталась собраться с мыслями. Котов, разумеется, сразу ко мне прилип. Обнял бережно, но уверенно. Его подбородок лег на мое плечо. Ладонь скользнула по животу. «У меня будет ребенок от тебя. Надеюсь, что будет. Я сделаю все, чтобы он выжил. Я так сильно этого хочу, ты даже представить себе не можешь. Я трепетно храню новость в тайне. И даже мечтать еще опасаюсь на полную катушку. Деликатничаю с мыслями о беременности даже наедине с собой. Едва дышу. Безумно боюсь повторения прошлого опыта или просто иного негативного результата. У меня не самый простой случай, но пусть все получится. Большего мне не надо. И ты, кот, ты со своими игрищами, губительными для моей нервной системы, никак не вписываешься в новую картину. Ты вообще детей не хочешь». Ладонь мужчины скользнула выше, под грудь, потом спустилась к бедрам, поглаживая их. В попу уперлась твердая, внушительных размеров эрекция. «Тебе точно нельзя? А если немного? Совсем без секса не сладко, с твоим-то темпераментом. Нажал пальцами на лобок через платье. «Точно нельзя!» — пихнула его локтем. «Пошел отсюда! Трахайся с другими, уверена, у тебя был секс!» Я отошла, посмотрела на него. Он развел руками и даже не раскаялся ни капли, когда признался. «Был, но, к твоему сведению, кончать не желая женщину, которую ты трахаешь, то еще испытание. Даже на реакции тела не получается зациклиться. Держишь в уме картинку, а она расплывается». «Я сейчас пожалеть тебя должна, так что ли? Не стану». Он сцепил челюсти. «Это вообще-то было признание, что ты меня зацепила». «Я не услышала. Там было много про тебя самого. И даже если промелькнуло что-то про меня, то явно недостаточно. Я до сих пор замужем, Котов». «Твой брак — дерьмо». «А знаешь, может быть, я все не так поняла». «Да-да, может быть, не так. У тебя личные счета к Олегу, и не имея возможности пошатнуть его бизнес, ты решил развалить наш брак, паскудник?» «Эй!» Котов шагнул ко мне и обхватил за плечи. Буквально впился, яростно сверля меня взглядом. «Трахнешь меня или попытаешься трахнуть? Напишу заявление о домогательствах. И доказательств у меня будет с лихвой. Здесь камеры!» — солгала как можно более уверенно. «И кто смотрит? Олег? Пусть смотрит. Эй, ты!» — рявкнул в пустоту. «Я хочу твою жену. Хочу! Хочу, блядь, чтобы она перестала быть твоей женой!» Выпалил и застыл. Хватка пальцев на плечах перестала быть такой мучительной. Он выдохнул и порывисто обнял, погладил меня по спине. «Видишь, что происходит? Меня заносит. Гадкое, паршивое ощущение, беспомощное. Я совсем забыл, когда такое было. Дарь, послушай меня, прошу, услышь.